Бритва подскочил к первому мертвяку сзади, одним движением захватил его голову, запрокидывая назад, и вонзил лезвие под подбородок, пробивая небо и входя прямо в мозг. Фонтан темный, почти черной крови брызнул на его перчатки, но он даже не моргнул, сразу же переходя к следующей цели. Череп атаковал с другой стороны, его техника была экономной и точной. Короткий удар в основание черепа первой твари, и нож вошел между позвонками, разрывая спинной мозг. Не вытаскивая лезвие, он крутанул его, превращая мозговую ткань в фарш, затем резко выдернул и тут же развернулся, вонзая оружие в глазницу второго зомби, который только начал поворачиваться к источнику шума. Бур прикрывал их, держа под прицелом фланги. Когда один из отожравшихся все же заметил опасность и развернулся, раскрывая пасть в беззвучном рыке, Бур нажал на спусковой крючок, единичный выстрел из автомата с глушителем, почти неслышный в огромном цеху. Пуля калибра 5,45 прошила череп зомби, входя через лоб и выходя через затылок вместе с фонтаном мозгового вещества и осколков кости. Тварь рухнула, не издав ни звука. Один из мертвяков оказался проворнее остальных и бросился на бритву. Боец успел подставить предплечье, блокируя удар, и вторым ножом снизу вверх рассек горло зомби, почти отделяя голову от тела. Черная кровь хлынула, забрызгивая его маску и грудь, но боец даже не вздрогнул. Одним плавным движением он перехватил нож и вонзил его в глаз твари. Через 30 секунд все было кончено. 7 тел лежали на бетонном полу, окончательно мертвые. Ни одного выстрела, кроме необходимого, ни одного лишнего звука. «Чисто», — прошептал Бритва, после чего осмотрел залитую кровью одежду и добавил, «ну почти чисто». Череп подошел к женщине, тело которой было так изуродовано, что едва напоминало человеческое. Ее глаза все еще были открыты, но уже пустые, боль наконец закончилась. «Прости», — едва слышно прошептал он, опуская веки женщины двумя пальцами, перепачканными в крови. Затем достал пистолет с глушителем и выстрелил ей в голову, гарантируя, что она никогда не присоединится к мертвякам. «Двигаемся дальше», — кивнул череп, повернувшись к остальным. «Кукла, направление», — женщина указала на металлическую лестницу, ведущую на второй этаж. «Телекин наверху. Чувствую мощные энергетические всплески. Кажется, он чует нас». Группа начала медленно подниматься по лестнице, ступая максимально тихо. Металлические ступени едва слышно поскрипывали под весом бойцов, но звук был настолько тихим, что его перекрывал шум дождя по крыше. На втором этаже они оказались в длинном коридоре. Бывшие офисные помещения по обеим сторонам, большинство дверей были выломаны или висели на петлях. Повсюду следы борьбы и смерти, разбросанные бумаги, опрокинутая мебель, темные пятна на стенах. В некоторых местах кровь буквально забрызгивала потолок, признак того, что жертв разрывали на части. «Осторожно», — прошептала кукла, ее голос дрогнул. «Он близко». Группа остановилась, перестраиваясь в оборонительную формацию. Кукла в центре, остальные вокруг нее звездой, контролируя все направления. «Сколько до контакта?» — шепнул череп. 30 метров. Нет, приближается. 25-20. Кукла внезапно замолчала, ее глаза расширились. «Он нас видит, и он не один. Я чувствую множество аур, десятки, они окружают нас». Шершень нервно осмотрелся. «Сколько их?» «Минимум 30 мертвяков», ее голос дрожал. «Они рассредоточены по всему этажу, и они движутся к нам. Телекин словно координирует их». Все замерли, вслушиваясь в тишину. Где-то впереди раздался металлический скрежет, затем глухой удар. Позади послышалось шарканье десятков ног, приближающихся по коридору. «Цель движется нестандартно», — прошептала кукла, на ее висках выступил пот. «Не через коридор, через стены, он». В следующую секунду стена слева от них буквально взорвалась, бетонные блоки и металлическая арматура разлетелись во все стороны. В образовавшемся проломе возникла фигура, от вида которой даже у бывалых бойцов по спине пробежал холодок. Зомби-телекин когда-то был высоким мужчиной в деловом костюме. Теперь его одежда висела лохмотьями, обнажая серую кожу с проступающими черными венами. Плоть на руках местами отсутствовала полностью, открывая почерневшие мышцы и кости, которые оканчивались не пальцами, а острыми костяными когтями. Он замер на мгновение, затем издал звук, похожий на металлический скрежет. В ту же секунду все свободные предметы в коридоре поднялись в воздух, зависнув как в невесомости. Одновременно с этим с противоположной стороны коридора хлынула волна зомби, свежие и разложившиеся, быстрые и медленные, Они ломились вперед, заполняя пространство своими телами. «Рассредоточиться!» — скомандовал череп, бросаясь в ближайший дверной проем. «Зачищайте сперва обычных, потом займемся псиоником». Группа мгновенно распалась. Шершень и Бур метнулись в боковой коридор, выстраивая оборону против орды мертвяков. Бритва и Гранит заняли позиции по флангам, контролируя подходы. Череп прикрывал куклу, которая продолжала сканировать окружение. «Первая волна!» — крикнул Шершень, открывая огонь по приближающимся зомби. Коридор превратился в кровавое месиво. Головы мертвяков разлетались от точных выстрелов, но на место каждого упавшего тут же приходили двое новых. Узкий проход быстро заполнялся телами, но это не останавливало остальных, они карабкались по трупам, словно муравьи, строящие живой мост. «Боеприпасы заканчиваются!» — крикнул Бур, меняя магазин. В этот момент Теликин атаковал. Град обломков пронесся по коридору, врезаясь в стены с такой силой, что оставлял глубокие вмятины. Металлический шкаф пробил стену и застрял в ней, а осколки стекла буквально вонзились в бетон, как пули. Гранит, увлеченный отстрелом приближающихся зомби, не заметил опасности сверху. Вентиляционная решетка над ним с грохотом обрушилась, и два мертвяка рухнули прямо на него. Он успел застрелить первого, но второй повалил его на землю. В борьбе защитный шлем Гранита сместился, обнажив шею, и зомби мгновенно вцепился зубами в незащищенную плоть. Гранит закричал от боли, пытаясь стряхнуть тварь. «Гранит ранен!» — крикнул череп, всаживая пулю в голову зомби, вцепившегося в товарища. Но было поздно, зубы мертвяка уже прорвали защиту и добрались до живой плоти. Гранит, зажимая рану, продолжал стрелять по приближающейся орде, но в его глазах уже читалось понимание неизбежного. «Подавление огнем!» — приказал череп, переключая внимание на Теликина. «Сосредоточьтесь на главной цели. Цельтесь в голову». Шершень, Бур и истекающий кровью Гранит одновременно открыли огонь по псионику. Их автоматы выплевывали пули одну за другой, создавая плотный огневой барьер. Но пули останавливались в воздухе, не долетая до Теликина, он удерживал их силой мысли, создавая вокруг себя завесу из зависших металлических снарядов. Теликин издал звук, похожий на смех. Он взмахнул рукой, и металлический шкаф, застрявший в стене, вырвался из бетона и полетел в сторону Гранита, как огромный метательный снаряд. На этот раз раненый боец не успел уклониться. Шкаф врезался в него на полной скорости, вминая его тело в стену с такой силой, что бетон треснул. Когда шкаф отлетел, от Гранита осталось лишь кровавое месиво, прилипшее к стене. «Сука!» — заорал Шершень, поливая Теликина безостановочным огнем, но пули продолжали зависать в воздухе. Тем временем зомби прорвали оборону с тыла. Бур отстреливался, стоя на куче тел, но патроны подходили к концу. Один особенно шустрый мертвяк прыгнул на него сбоку. Бур выхватил боевой нож и воткнул его в глазницу твари, но сам потерял равновесие и упал. Мгновенно три зомби навалились на него, рвя тактический костюм. Он отбивался, пытаясь сбросить их, но с каждой секундой новые руки тянулись к нему. «У меня есть идея», — крикнул Бритва, перезаряжая пистолет. «Череп, прикрой меня, мне нужно зайти ему за спину». Не дожидаясь ответа, он выскользнул из укрытия и прижался к стене, начиная огибать помещение по краю. Тем временем череп продолжал обстрел, заставляя Теликина отвлекаться на него. Шершень отчаянно пытался пробиться к Буру, который исчез под грудой навалившихся тел. Бритва двигался как смертоносная тень, перетекая от одного укрытия к другому. Его движения были практически беззвучными. Дважды он сталкивался с отдельными зомби, прорвавшимися через боковые проходы, но его ножи мгновенно находили слабые места, отправляя их в окончательную смерть. Теликин был полностью сосредоточен на черепе, осыпающем его градом пуль. Он поднял руки, и коридор начал буквально разваливаться, куски потолка падали вниз, трубы выворачивались из стен, двери срывались с петель. Все это превращалось в смертоносные снаряды, летящие в сторону бойцов. Череп умудрился увернуться от летящей двери, которая прошла в сантиметрах от его головы и застряла в стене. Шершень наконец пробился к месту, где упал Бур. От товарища осталась лишь разорванная тактическая куртка и лужа крови, зомби буквально растерзали его на части. Бритва тем временем подобрался почти вплотную к твари. Он достал из набедренной кобуры второй боевой нож с зазубренным лезвием и приготовился к атаке. В момент, когда Теликин повернулся в сторону черепа, Бритва прыгнул. Но зомби внезапно почувствовал опасность. Резко развернувшись, он выбросил руку в телекинетическом жесте, и Бритва замер в воздухе, словно натолкнувшись на невидимую стену. Секунду спустя невидимая сила рванула его вперед, прямо к твари. Телекин схватил бритву за тактический жилет и с нечеловеческой силой притянул к себе. Гнилые зубы оскалились в жуткой ухмылке за мгновение до того, как вонзиться в шею бойца. Челюсти сомкнулись на незащищенной плоти, разрывая кожу и перекусывая сонную артерию. Но бритва, даже чувствуя, как жизнь уходит из него, не сдался. В последнем отчаянном рывке он вонзил оба ножа в череп телекина, один через висок, второй через глазницу, крест-накрест пронзая мозг твари. Лезвия вошли до рукояти, разрушая мозговую ткань. «Сдохни, сука!» Сквозь адскую боль прокричал бритва, вкладывая в удар последние остатки сил. Телекин вздрогнул и разжал челюсти. Из его рта вырвался пронзительный, нечеловеческий вопль. Тело выгнулось в судороге, затем рухнуло на пол, утягивая за собой бритву. Оба тела рухнули на пол. Бритва, зажимая рану на шее, пытался остановить кровотечение, но артерия была перекушена. Он потерял сознание и через десяток секунд перестал дышать. Смерть Телекина не оказала никакого заметного эффекта у остальных зомби. Они продолжали наступать с той же бездумной яростью. Лишь пара отожравшихся, которые обычно проявляли больше самосохранения, отступили в боковые коридоры, почуяв опасность. Череп и шершень продолжили методичный отстрел, зачищая помещение от оставшихся мертвяков. Когда последний зомби упал, череп подбежал к бритве, но было уже поздно. Шершень быстро проверил остальных. «Трое погибших», — коротко доложил он. «Гранит, бур, бритва». Череп резко повернулся к кукле. «Почему ты ничего не сказала?» В его голосе звучала холодная ярость. «Ты должна была почувствовать такое скопление раньше». Кукла выглядела растерянной. «Я не знаю. Они словно из ниоткуда появились. Не понимаю, как такое возможно. Это была ловушка». Шершень осмотрел коридор. «Они действовали слишком организованно. Как будто им кто-то приказал напасть в один момент». Череп подошел к телу мертвого зомби Телекина и задумчиво произнес. «Выходит, что эти твари способны на вещи, про которые он нам не рассказал. А может, он сам не знал?» — предположила кукла. «Он говорил, что на этот раз все идет намного быстрее. Возможно...» — череп активировал рацию. «Пункт контроля, это череп. У нас трое погибших. Задание выполнено, цель нейтрализована. Запрашиваю эвакуацию. И еще кое-что важное. Мы столкнулись со странным поведением мертвяков. Они действовали почти скоординированно, как будто нас заманили в ловушку, а наша ищейка не смогла их обнаружить заранее, словно что-то или кто-то блокировал ее способности». Сквозь треск помех донесся ответ оператора. «Вас понял, Химера. Информация о необычном поведении мертвяков будет передана высшему руководству немедленно. Это тревожный прецедент». Голос оператора стал более официальным. «Запрашиваем немедленное перемещение в новую зону. Критический уровень угрозы на Свердловской набережной. Зафиксирован опасный псионик, класс опасности Альфа». Бойцы переглянулись. «Альфа» означало максимальный уровень угрозы. «Какой класс?» — спросил череп, проверяя боезапас. «Предположительно, танк, нестабильный, желтые глаза», — ответил оператор. «Силовое поле высокой мощности. Избегало контакта с военными, но проявляло агрессию при попытках приближения. Спасла нескольких гражданских от мертвяков, и это интересно, зафиксирован еще один псионик, вероятно, лекарь. Находится в контакте с танком». «Лекарь и танк вместе?» — переспросил череп. «Это что-то новенькое. Командование присвоило миссии наивысший приоритет. Объекты нужны живыми. Повторяю, живыми. Особенно танк». Череп посмотрел на тела погибших товарищей. «Мы только что потеряли троих. С оставшимися силами захват нестабильного танка – это чистое самоубийство». «Понимаю», — голос оператора смягчился, — «но это приказ сверху. Подкрепление уже в пути. Ваша задача – разведка и сдерживание. Не вступать в прямой контакт до прибытия группы Сигма». «Принято». Череп переглянулся с оставшимися членами команды. «Химера выдвигается немедленно. Расчетное время прибытия – 20 минут». Шершень подошел к телам погибших товарищей. «Мы должны забрать их с собой», – сказал он тихо. «Отставить», – мгновенно ответил оператор. «Оставьте тела. Группа зачистки заберет их позже. Каждая минута на счету». Череп стиснул зубы. «Вас понял. Выдвигаемся». «Свердловская набережная», – пробормотал Шершень, еще раз взглянув на тела погибших. «Надеюсь, эти псионики действительно стоят таких жертв». Череп положил руку ему на плечо. «Сосредоточься. Нужно закончить то, что мы начали. «А если они окажутся враждебными?» – спросила кукла. «Тогда будем разговаривать по-другому». Череп зарядил подствольный гранатомет и добавил. «Командование хочет их живыми. Но если эта желтоглазая сука окажет хоть малейшее сопротивление, я разнесу ей голову, не раздумывая. Приказы приказами, а мне надоело терять своих бойцов». Глава 4. Слишком хорошее место. Яркий свет резал глаза, словно кто-то пытался просверлить мой череп электродрелью. Сквозь пульсирующую боль я разлепил веки и уставился в безупречно белый потолок. Стерильная камера, больничная койка, фиксаторы на запястьях и щиколотках. Классический набор «добро пожаловать в плен». Я активировал интерфейс, и цифры немедленно высветились в углу зрения. Здоровье. 85-120. Энергия. 7-120. Лекарь. Уровень 3. 7 единиц. Хреново. Было бы заманчиво потратить их на очистку крови от препаратов, но я слишком хорошо помнил, что происходит с псиониками, исчерпавшими весь запас энергии. Желтые глаза. Помутнение сознания. А дальше прямая дорога в тот же ад, в котором обитала Диана. И к такому путешествию я пока не готов. Скосив взгляд вправо, обнаружил стойку с капельницей, от которой тянулась тонкая трубка прямо к моей руке. Прозрачная жидкость медленно стекала по пластиковой магистрали и вливалась в мою вену через иглу, надежно зафиксированную пластырем. Умно придумано, ничего не скажешь. Постоянная подача какого-то седативного препарата, система настолько простая и эффективная, что даже восхищает своей практичностью. Даже если я начну приходить в себя и обретать ясность сознания, новая порция лекарства тут же поступит в кровь и снова отправит мой мозг в мир розовых пони. Все продумали, гады. А значит, точно понимают, с кем имеют дело. Дверь отъехала в сторону практически беззвучно, пропуская внутрь человека, от которого за километр разило профессиональным убийцей. Крепкий мужик лет 45, в тактической одежде без опознавательных знаков, с пистолетом в наплечной кобуре, классический кандидат на обложку журнала «Наемник месяца». Короткая сидеющая стрижка, выверенные движения и шрам на виске довершали картину. «Ну здравствуй, спящая красавица», — сказал он без тени улыбки. «Как самочувствие после крепкого сна?» «Превосходно», — я растянул губы в улыбке, чувствуя, как трескается сухая кожа. «Отличный сервис, хотя кровать жестковата, да и персонал мог быть немного поприветливее». Мужчина хмыкнул и подошел ближе, подхватывая стакан с водой с прикроватной тумбочки. «Пей», — он поднес стакан к моим губам. «Если хочешь продолжить сыпать остротами, тебе понадобится смазать горло». Я жадно глотал, чувствуя, как прохладная влага возвращает к жизни пересохший рот. «Где мои люди?» — спросил я, как только стакан опустел. «Живы», — коротко ответил он. «Все дальнейшие зависят от твоего поведения». «Очень обнадеживает». Я бросил взгляд на капельницу. «А это жидкое счастье можно отключить, или у вас здесь традиция, держать гостей в полукоматозном состоянии?» Мужик поставил стул рядом с кроватью, но пока не спешил садиться. «Я, череп», — представился он, полностью проигнорировав мои вопросы. «Креативненько. Кто придумывал?» «Штатный пятиклассник», в его глазах мелькнуло что-то, напоминающее веселье, но тут же сменилось профессиональной серьезностью. «Слушай внимательно», — произнес он холодно. «Мы извлекли вас из убежища вместе с псиоником класса Альфа. Ну а дальше ситуация предельно простая. Если будешь сотрудничать, то ваши люди будут в безопасности. Откажешься помогать, последствия будут необратимыми. Причем, для всех. И что конкретно от меня нужно?» — спросил я, решив не тратить время на препирательство. «Когда девушка-псионик проснется, нам нужно, чтобы ты ее проконтролировал», — ответил череп. «Транквилизаторы действуют не вечно, а когда эффект закончится, у нас будет разъяренный танк с желтыми глазами. Командование хочет использовать ее в нашем деле, но сначала нужно убедиться, что она не разнесет всю базу к чертям собачьим. Значит, Диану просто усыпили, уже неплохо». «Как раз этим и занимался», — сказал я, подавив раздражение. «Когда мы ее встретили, девушка находилась в крайне нестабильном состоянии и почти не контролировала свои действия. Я пытался успокоить ее, комбинируя это с лечебным воздействием, когда вы нагрянули со своим световым шумовым фейерверком. Уверен, это не способствовало ее выздоровлению». Череп слегка наклонил голову, внимательно меня изучая. «Что ты знаешь о таких, как она, о желтоглазых?» Я смерил его оценивающим взглядом, взвешивая, сколько информации стоит раскрывать. «Желтоглазых, «Вот так вы их называете?» – усмехнулся я. «Впрочем, это явно оригинальнее, чем череп». Череп слегка наклонил голову, изучающе глядя на меня. Его лицо мгновенно помрачнело, а пальцы едва заметно дрогнули на рукояти пистолета. «Ладно, ладно, шучу», – я примирительно поднял руки. «На самом деле, практически ничего. Просто увидел девушку в беде и решил помочь. Старая привычка, знаешь ли. К тому же, она только что спасла нас от странного зомби с силовым полем, так что мы были у нее в долгу. И ты решил помочь ей, не имея понятия, с чем именно имеешь дело». В голосе военного звучало неприкрытое недоверие. Просто когда прикоснулся к ней, я сделал паузу, вспоминая ощущения, почувствовал такой шторм в ее сознании, что стало понятно. Если ничего не сделать, она разнесет полгорода. Так что можно сказать, что я действовал в интересах общественной безопасности. Череп изучал меня с нескрываемым интересом. Наша ищейка говорит, что ты лекарь третьего уровня. И что с того? Я усмехнулся. Часть выживших обзавелась какими-то способностями. Мои проявились, когда меня подстрелили. Ничего особенного, не скромничай. Третий уровень за такой короткий срок, это впечатляюще. Ты быстро растешь, к счастью или нет, но у меня очень много практики. Я пожал плечами. Раненых вокруг хоть жопой жуй. Не успеешь одного подлатать, так уже второй с новой болячкой лезет. И все же зачем ты пытался помочь желтоглазой? Продолжил череп, наклоняясь ближе. Она непредсказуема, опасна. Большинство таких, как она, превращаются в неконтролируемых убийц в течение нескольких дней. А ты, я смотрю, эксперт по психически нестабильным людям со способностями. Я усмехнулся с неприкрытым вызовом. Она в одиночку уничтожила зомби с силовым полем, который, не особо напрягаясь, грохнул военный вертолет. И при этом создала убежище для выживших, приносила еду, защищала слабых. Для монстра довольно избирательный подход к убийствам. Не находишь? Это временное состояние. Череп стоял на своем, но в его взгляде появилось что-то похожее на сомнение. Желтоглазые, непредсказуемы. Они могут защищать людей неделями, а потом за мгновение всех перебить. Но вы все же притащили ее сюда живой. Я кивнул на стену, за которой предположительно держали Диану. И явно не для того, чтобы просто пристрелить. Значит, вы тоже считаете, что ее можно вернуть в нормальное состояние? Челюсть военного едва заметно напряглась, а значит, я попал в точку. Мы выполняли приказ, коротко произнес он. Решение о дальнейшей судьбе объектов принимает командование. Объектов? Я рассмеялся, но в смехе не было веселья. Вот оно что, для вас мы уже не люди. Череп задумчиво потер подбородок. Не принимай на свой счет, я просто следую протоколу. Он сменил тему. Как давно проявились твои способности лекаря? Через день после начала заражения, пока я был в отключке, после пулевого, других псиоников встречал, кроме Дианы и своих спутников, встречал, решил не врать я. Мой одногруппник, Леха, получил способность телекинеза, но так и не успел толком ей воспользоваться. В тот же день мы пытались прорваться в безопасное место, но нарвались на целую ораву мертвецов. Ливень тогда хлестал, как из ведра, так что видимость была околонулевая. Если честно, не знаю, что именно с ним случилось, но подозреваю, что ничего хорошего. Я деланно вздохнул. Жаль парня. Мы, вроде как, лучшими друзьями были. Череп кивнул, словно это совпадало с тем, что ему было известно. Возможно, они успели допросить Алину. Как думаешь, почему эти способности вообще проявились? И почему именно у вас? Я пожал плечами, насколько позволяли фиксаторы. Серьезно, экзистенциальные вопросы посреди апокалипсиса? Я усмехнулся. Может, вирус, может, эволюционный скачок, может, в водопровод что-то подсыпали. Какая разница? Способности есть, и они помогают выживать. Это все, что имеет значение. Мужик поднялся, подошел к капельнице и одним движением перекрыл подачу препарата. Ладно, протянул он. Ты, вроде как, кажешься разумным, так что можешь жить. Только давай без глупостей. Хорошо, у нас тут народ нервный, так что может и пальнуть случайно. Причем так, что никакие целительские способности тебе не помогут. Я почувствовал, как сознание начинает проясняться, даже без активного использования псионических способностей мое тело метаболизировало препараты быстрее обычного человека. «Кто вы такие?» – спросил я, чувствуя, как возвращается ясность мышления. «Военные, спецслужбы, выжившие, коротко ответил Череп. «Наш командир предвидел эпидемию и подготовил нас заранее. Я постарался сохранить безразличное выражение лица, хотя внутри все напряглось. Предвидел эпидемию, это слишком знакомо. Скорее всего, их начальник тоже вернулся из будущего, как и я. Но это не обязательно было хорошо. В прошлой жизни слишком многие хотели моей смерти. Если кто-то из моих врагов получил второй шанс и теперь командует этой базой, то ситуация может обернуться настоящим кошмаром. Главное сейчас не показывать, что я тоже оттуда. Нужно собрать информацию, прощупать почву и понять, кто стоит за всем этим, прежде чем раскрывать карты. А что это за место?» Я окинул взглядом комнату, придав голосу интонацию обычного любопытства. «Один из правительственных бункеров», — Череп усмехнулся с явным удовлетворением. «Когда все началось, сюда набилась целая толпа депутатов с семьями и заперлись, будто это их личная собственность. А когда мы появились, они начали качать права и согласились пустить нас только в качестве будущей охраны. Даже попытались своих телохранителей на нас спустить, но те оказались умнее своих хозяев. Быстро поняли, что лучше договориться с профессионалами, чем сдохнуть за чужие амбиции». Он позволил себе легкую ухмылку, показывая отношение к прежней власти. «Правительственных бункеров», — я изобразил удивление, — «не слышал о них. Их немного, и их наличие, как понимаешь, не афишировалось», — пожал плечами Череп. «Эвакуировать весь город было невозможно, поэтому мы сосредоточились на спасении тех, кто может реально помочь в борьбе с эпидемией. Сейчас занимаемся устранением особо опасных зомби и поиском псиоников, таких, как ты». «Зачем?» — я задал вопрос тоном человека, действительно желающего понять ситуацию. «Чтобы дать человечеству шанс», — военный произнес это с неподдельным воодушевлением, и его обычно холодные глаза загорелись. «Понимаешь, обычные люди с обычным оружием против этих тварей – это заведомо проигрышная партия. Но псионики – это совсем другое дело. Мы планируем собрать по-настоящему эффективные отряды, где каждый будет усиливать способности друг друга. Сначала зачистим город, район за районом, потом область, в перспективе всю страну. Командир верит, что у нас есть шанс не просто выжить, а победить в этой войне. И знаешь что, я тоже в это верю, иначе с этими тварями не справиться. Какая-то логика в этом есть», — протянул я, внутренне взвешивая варианты. «На данном этапе сотрудничество определенно выгоднее конфронтации, особенно учитывая мою нынешнюю позицию. Но все же, почему такие экстремальные методы вербовки? Седативные, фиксаторы. Это немного настораживает». Череп провел рукой по короткому ежику волос. «Обычные меры предосторожности. Надо было сначала проверить, насколько адекватен претендент, а то разные случаи бывают». Он слегка поморщился, и по его лицу пробежала тень неприятных воспоминаний. «Был у нас случай с одним псиоником. Решили, что он в норме, а он перебил половину медицинского персонала, прежде чем его остановили. Он выпрямился, словно переключаясь на более позитивную тему. В общем, так, мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество. С нашей стороны – безопасность, пища, кровь и амуниция. С вашей – помощь в борьбе с мертвяками. Особенно ценны опытные бойцы и псионики. Но стараемся спасать всех, кого найдем». «Справедливо», — я слегка кивнул. «И что теперь?» Череп нажал кнопку на стене, и через несколько секунд в комнату вошли двое мужчин в медицинских халатах поверх военной формы. «Снимите с него фиксаторы», — приказал Череп, жестом указывая на мои руки, — «и отведите в душ. После этого я лично покажу ему комплекс». Медики молча подошли ко мне и начали методично отстегивать крепления. Когда руки наконец освободились, я осторожно потер запястья, восстанавливая кровообращение и проверяя, насколько восстановилась чувствительность. «Так что с остальными выжившими?» — спросил я, стараясь не выделять никого конкретно, хотя мысли о гончем и Алине не давали покоя. Череп уже стоял в дверях. Он обернулся, окинув меня внимательным взглядом профессионала, оценивающего новый инструмент в своем арсенале. «Желтоглазая в медицинском корпусе под наблюдением», — ответил он с холодной деловитостью. «Остальных уже распределяют по работе. Здесь никто не сидит без дела, каждый должен приносить пользу. Халявить не дадим никому». Он сделал паузу и добавил с нажимом: «И тебе, кстати, тоже». Душ был настоящим блаженством. Мощные струи горячей воды смывали с тела дни грязи, пота и крови. Стоя под каскадом, я использовал оставшиеся крохи энергии, чтобы окончательно очистить организм от седативных препаратов. Интерфейс показывал критично низкий уровень, энергия, 420, но зато сознание полностью прояснилось. После душа меня отвели в столовую, просторное помещение с длинными металлическими столами, напоминающее армейскую кают-компанию. Несмотря на утилитарный вид, здесь было чисто, светло и, что самое удивительное, многолюдно. Я не мог поверить глазам. Десятки людей, мужчины, женщины, дети, сидели за столами, спокойно поглощая пищу. Словно не было никакого апокалипсиса, никаких толп мертвяков, пожирающих живых, никакой гибели мира, который мы знали. Охранник, сопровождавший меня, кивнул на раздаточную линию. «Бери поднос и становись в очередь. Порции ограничены, но голодным не останешься». Я последовал указанию, разглядывая окружающих. Они выглядели как обычные люди, не изможденные выжившие, а словно отпускники в санатории. Чистая одежда, здоровый вид, размеренные движения. Некоторые даже громко переговаривались, обмениваясь счастливыми улыбками. В очереди за мной встал череп, который, видимо, наблюдал за моей реакцией. Впечатляет, правда? В его голосе слышалась нотка гордости. 241 гражданский и 117, он на мгновение помрачнел, точнее, 114 военных. Все здесь, под землей, в полной безопасности. Я взял поднос и продвинулся к раздаче. Череп перегнулся через мое плечо и негромко сказал повару: «Этому порцию для восстанавливающегося псионика». Шустро. Глаза повара расширились в понимании. Он быстро кивнул и поставил на мой поднос глубокую тарелку с гречневой кашей, щедро политой мясным соусом. А рядом, к моему удивлению, литровую бутылку подсолнечного масла. «Каша для вкуса», — пояснил повар, заметив мой взгляд. «А масло, ну, вы знаете». Я знал и был благодарен. Масло лучше выпить сейчас, пока я все еще на грани истощения и вкус начисто отсутствует, а вот кашу оставить на потом, когда рецепторы вернутся в норму и я смогу насладиться нормальной горячей едой. «Если нужно еще, просто подойди», — добавил повар, доброжелательно кивая. «Для псиоников у нас особый рацион. Приказ сверху». Я кивнул с благодарностью и направился к одному из свободных столов в углу. Череп проследовал за мной, занимая место напротив. Стул под ним тихо скрипнул, когда он положил локти на металлическую поверхность стола. Не обращая внимания на внимательный взгляд своего сопровождающего, я сорвал крышку с бутылки масла и приник к горлышку, как изголодавшийся зверь. Первый глоток, и организм отозвался мгновенно, требуя еще. Литровая бутылка задрожала в моих руках, когда я запрокинул голову назад, позволяя маслянистой жидкости течь непрерывным потоком. Краем глаза заметил, как женщина за соседним столом с отвращением отвернулась. Двое мужчин в военной форме обменялись понимающими взглядами, они явно видели такое прежде. А вот парень в белом халате не сдержал изумленного «твою ж мать» и поперхнулся своим обедом. Масло закончилось слишком быстро. Последние капли я выдавил в рот, сжав пластиковую бутылку с такой силой, что она жалобно затрещала в руках. Голод, бушевавший внутри, начал стихать, уступая место теплу, растекающейся по телу. Энергия пульсировала в кончиках пальцев, наполняла мышцы силой, вытесняла слабости с каждой клетки. Я с размаху вытер рот тыльной стороной ладони, не заботясь о том, что подумают окружающие. Интерфейс показывал кратное увеличение энергии, а сейчас это было единственное, что имело значение. «Этот комплекс был построен еще в 70-е», — рассказывал череп, зачерпывая кашу. «Изначально как стратегическое бомбоубежище для правительственных чиновников времен Холодной войны. Потом финансирование урезали, комплекс законсервировали. А 5 лет назад его передали под другие нужды. Скажем так, для проектов, не имеющих прямого отношения к гражданской обороне. Как вам удалось так быстро среагировать на начало эпидемии?» — спросил я, принимаясь за кашу. Энергия уже возвратилась, и я начинал чувствовать вкус пищи. Гречка с подливкой казалась удивительно вкусной после масляного марафона. Череп помолчал, словно взвешивая, сколько информации может мне доверить. Он провел рукой по короткому ежику волос, а затем, приняв решение, подался вперед. За 10 минут до первого случая заражения командир вызвал меня в кабинет, наконец произнес он, понизив голос до едва слышного шепота. Я сразу заметил, что с ним что-то не так, бледный, взгляд какой-то лихорадочный, руки слегка подрагивают. Без всяких предисловий он отдал приказ немедленно эвакуировать семьи всех сотрудников и доставить их в бункер. Череп сделал паузу, помешивая ложкой остывающую кашу. Когда я попытался уточнить основания для такой экстренной меры, он только бросил: «Информация поступила сверху, остальное не твоего ума дело. Я знаю его больше 15 лет, еще с самого Беслана. И когда он говорит таким тоном, лучше не задавать вопросов и просто выполнять приказ». Он сделал глоток воды, прежде чем продолжить. Через 15 минут после начала эвакуации пришли первые сообщения о нападениях. Мы едва успели вывести последнюю группу, когда город уже погрузился в хаос. Словно кто-то щелкнул переключателем, и весь Питер одномоментно сошел с ума. Я молча доел кашу, осмысливая услышанное. За 10 минут до начала, это слишком точно для простого совпадения. Значит, их командир действительно знал о грядущем апокалипсисе заранее. Вопрос в том, откуда именно он получил эту информацию. Откинувшись на спинку стула, я внимательнее осмотрел столовую. Теперь, когда мое сознание полностью прояснилось, детали начали складываться в общую картину. Вооруженные охранники у каждого выхода с оружием наготове. Камеры видеонаблюдения, как открытые, так и замаскированные. Меня такой контроль не особо устраивал. Была под плотным колпаком. Я быстро доел остатки каши, чувствуя, как энергия наполняет тело. Восстановленные силы приятно пульсировали в мышцах, а разум наконец обрел привычную ясность. «После ужина я покажу тебе комплекс», — сказал Череп, заметив, что я закончил. «Тебе понравится. У нас здесь все необходимое для комфортной жизни, медицинский блок, жилые помещения, даже небольшой спортзал. Прямо пятизвездочный отель в разгар апокалипсиса», — пробормотал я, вытирая рот салфеткой. «А что насчет моих друзей? Увидишь их позже», — пообещал Череп, вставая из-за стола. «Они в порядке. Твой товарищ Ищейка оказался сговорчивее, а девушка немного напугана, но цела». Он сделал знак следовать за ним, и мы направились к выходу из столовой. Череп вел меня по широким коридорам комплекса, указывая на различные отсеки и двери, рассказывая о функциях каждого помещения. Мы миновали несколько жилых секторов, технический блок и уже почти дошли до медицинского отсека, когда его рация внезапно ожила. «Череп, это центр. Код красный. Прием», — раздался напряженный голос оператора. Он мгновенно изменился в лице, выхватил рацию и ответил: «Череп на связи. Докладывайте. Группа «Гамма» в метро, ветка Василеостровская, гостиный двор. Сигнал бедствия, потеряны двое. Остальные заблокированы, есть тяжело раненые». Голос оператора срывался от напряжения. «Говорят, что столкнулись с бешеным псиоником. Требуется немедленная эвакуация». Череп выругался, затем быстро взглянул на меня. «Похоже, у нас появилось более срочное дело, так что экскурсию придется отложить». Он снова поднес рацию к губам. «Сколько у них времени?» Его голос стал жестче, профессиональнее. «Максимум час», — ответил оператор. «Потом их позиция будет полностью перекрыта мертвяками. Медик Гаммы тяжело ранен, кровотечение не останавливается. Высылайте группу поддержки», — скомандовал Череп. «Я формирую спасательный отряд. Прибытие через 30 минут». Он отключил рацию и несколько секунд смотрел прямо перед собой, словно просчитывая варианты. В его глазах мелькали и гасли различные сценарии, а пальцы едва заметно постукивали по кобуре. Наконец, он перевел взгляд на меня. «Твой шанс показать, на что ты способен, парень», — мрачно произнес он. «У нас целая группа нарвалась на псионика. Есть тяжелораненые, а единственный лекарь в комплексе — неопытный парень, которого трясет от одного вида крови. Пойдешь с нами, а у меня есть выбор». Я криво усмехнулся. «Есть. Сидеть в запертой комнате, пока мы не вернемся», — Череп смотрел прямо мне в глаза, не моргая. «Или доказать, что на тебя можно положиться. Что выбираешь?» Я не колебался ни секунды. «Веди к оружейке. Не люблю воевать голыми руками». Череп коротко кивнул, явно довольный ответом, и быстрым шагом направился к лифту. Мы спустились еще на уровень ниже, в секцию, которая не входила в первоначальный план экскурсии. Оружейная комната оказалась внушительной: ряды стеллажей с автоматическим оружием, пистолетами, снайперскими винтовками, отдельные шкафы для тактической экипировки, бронежилетов, шлемов. Все организовано с военной педантичностью. Череп быстро представил меня четверым бойцам, уже экипирующимся для миссии. Кукла и Шершень, двое оставшихся в живых из прошлой группы, столкнувшийся с телекином. Оба выглядели мрачными и сосредоточенными. К ним присоединились Стриж и Фокс, новые члены отряда Черепа. Они бросили на меня оценивающие взгляды, но воздержались от комментариев. «Экипируйся», — Череп указал на стойку с тактическими костюмами. «Размер подбери сам. Основное оружие, боеприпасы, гранаты, все там. Помощь с выбором, разберусь», — коротко ответил я. Я быстро натянул защитный костюм, наплечную кобуру, закрепил на поясе дополнительные магазины, выбрал автомат с глушителем, проверил затвор. Все движения были отточены годами практики в прошлой жизни. Тело помнило последовательность действий лучше, чем сознание. Заметил краем глаза, как Череп наблюдает за мной, в его взгляде читалось удивление, которое он не стал озвучивать. Он лишь кивнул, когда я закончил собираться в рекордные сроки, и повел нас дальше. Через 15 минут мы уже стояли у массивной бронированной двери, ведущей на тоннель. Бойцы проверяли оружие, подтягивали ремни, настраивали рации. Я ощущал их напряжение, холодное, профессиональное, но от этого не менее реальное. Помните, Череп поглядел нас всех, метро – это ловушка. Узкие проходы, ограниченная видимость, множество укрытий для засад. Держаться плотной группой. Стриж, ты замыкающий, следи за тылом. Макар, в центре группы, под защитой. Твоя задача – добраться до раненых живым. Все понятно? Мы синхронно кивнули. Фокс подошел к замку и начал вводить комбинацию на массивной панели. Цифры мигали красным, затем система выдала подтверждение, и тяжелая дверь с шипением начала отъезжать в сторону. За ней открылась еще одна дверь, потом следующая, многоуровневая система шлюзов, разработанная для защиты от любых внешних угроз. Какой бы ни была первоначальная цель этих мер безопасности, сейчас они идеально защищали от мертвяков. Наконец последняя преграда отъехала в сторону, и перед нами открылся черный проем входа в подземку. Метро. В прошлой жизни подземка превратилась в настоящую мясорубку. Десятки тысяч людей бросились туда в поисках убежища от хаоса на поверхности, но подземные тоннели стали для них братской могилой. Замкнутое пространство, темнота, отсутствие путей отступления, идеальные условия для охоты. Мертвяки загоняли жертв в угол и методично пожирали целые станции. «Выдвигаемся», — скомандовал Череп, и группа шагнула в темноту. Глава 5. Худшая комбинация из возможных. Затхлый воздух метро ударил в ноздри, как только массивная дверь бункера отъехала в сторону. Запах гнили, разложения и крови, фирменный аромат апокалипсиса, от которого внутренности скручивало в тугой узел. Мы стояли у служебного входа на станцию Василеостровская, некогда заполненную спешащими пассажирами, а теперь превратившуюся в пристанище смерти. «Включить приборы ночного видения», — скомандовал Череп, опуская на глаза тактические очки. Мир вокруг окрасился в призрачные зеленоватые тона. Платформа предстала жутким зрелищем, разбросанные вещи и темные пятна крови на мраморном полу. Повсюду виднелись результаты ожесточенных боев, трупы с размозженными черепами, обезглавленные тела, растерзанные останки. Некоторые были явно добиты после смерти, характерные пулевые отверстия в головах говорили о том, что кто-то методично уничтожал мозг каждого павшего, чтобы предотвратить воскрешение. А между этими неподвижными телами бродили десятки живых мертвецов, ковыляющих, хромающих, но неумолимо движущихся в поисках новой добычи. В зеленоватом свете ПНВ их силуэты выглядели более тусклыми, чем окружающие предметы, температура их тел была ниже, но все же достаточной, чтобы выделяться на фоне холодного мрамора станции. «Кукла, что чувствуешь?» Череп повернулся к женщине-ищейке. Она закрыла глаза и сосредоточилась. «Смерть», – прошептала она наконец. «Основная масса мертвяков в вагонах и на соседней станции. Но в туннеле что-то есть». Ее лицо исказилось гримасой отвращения. «Что-то странное. Не могу точно сказать. Будто искаженная аура. Человеческая, но какая-то неправильная. Расстояние до группы гамма». Череп подал знак двигаться вперед, сжимая автомат с подствольным гранатометом. Около 800 метров, в туннеле между станциями, кукла указала в сторону темного проема, ведущего к следующей станции. Аура слабая, но она пока есть. Они еще живы, по крайней мере, некоторые. Мы медленно продвигались вдоль станции, стараясь не шуметь. Рельсы блестели в темноте, между шпалами хлюпала вода, где-то прорвало трубы. С каждым осторожным шагом раздавалось предательское хлюпанье, эхом разносящиеся по мрачным сводам станции. Внезапно один из мертвяков на платформе замеры повернул голову в нашу сторону. Половина его лица отсутствовала, обнажая желтоватую кость черепа и остатки почерневшего мозга. Пустые глазницы не могли нас видеть, но слух не подвел. Тварь издала утробный рык и неуклюже перевалилась через край платформы, рухнув на пути с треском ломающихся костей. Но даже с переломанными ногами она продолжала ползти, оставляя за собой черный след гниющей плоти. «Заметили?» – процедил череп, перехватывая автомат. «Шершень, Фокс, работаем!» Тихо и четко, словно цепная реакция, по платформе прокатился рык голодных тварей. Десятки мертвяков одновременно повернули головы в нашу сторону, их челюсти начали конвульсивно щелкать в предвкушении живой плоти. Один за другим они перелезали через край платформы, падая на рельсы с хрустом суставов и чавканьем разлагающихся внутренностей. Шершень поднял винтовку и приступил к методичной работе. Его палец на спусковом крючке двигался с механической точностью часового механизма. Каждый выстрел находил свою цель, превращая головы мертвяков в кровавое месиво. Фокс работал рядом, короткими экономными очередями отправляя зомби в окончательную смерть. Череп выбрал своей мишенью особо упитанного зомби, тучного мужчину в изодранном костюме, чья раздутая плоть, казалось, вот-вот лопнет от газов разложения. Первая пуля вошла ему на уровне сердца, но он продолжал двигаться, пока вторая не разнесла затылок, разбрызгивая черную слизь на ближайшую стену. Фокс прикрывал второй фланг, его глушитель коротко шипел, отправляя пули в черепа приближающихся мертвецов. Одним движением он снял троих, голова к голове, выстроившихся в линию, словно в тире. Мертвяки падали один за другим, но ползли по своим собратьям, не останавливаясь даже с перебитыми конечностями. Я вскинул автомат, когда особо проворный мертвяк прорвался сквозь первую линию огня. Бывший спортсмен, судя по остаткам одежды, его мускулистое тело, не тронутое разложением, позволяло двигаться с почти живой скоростью. Короткая очередь разворотила ему нижнюю часть лица, оставив верхний ряд зубов оскаленным в жуткой пародии на улыбку. Тварь продолжала ползти, пока вторая пуля не пробила голову, превратив его мозг в кашу. Мертвяки наступали со всех сторон, их рычание слилось в единый низкий гул, от которого вибрировали внутренности. Воздух наполнился тошнотворным смрадом разложения, казалось, можно было захлебнуться в этой волне гнили и смерти. «Их слишком много!» — крикнула кукла, расстреливая приближающуюся тварь в изодранном платье. Ее руки заметно дрожали от напряжения, а пули ложились куда угодно, только не в голову цели. Первый выстрел пробил плечо, второй — грудь, третий и вовсе ушел в стену позади мертвяка. Женщина-зомби дергалась, получая пулю за пулей, но продолжала движение, не замедляясь. Лишь шестой или седьмой выстрел случайно попал в череп, разбрызгивая мозговое вещество по стене. Со стрельбою ищейки явно была беда, ее талант лежал совсем в другой области. «Быстрее к тоннелю!» — скомандовал череп, перезаряжая автомат. Пустой магазин со звоном упал в лужу крови. «Скоро здесь будет слишком жарко!» Стриж едва успел увернуться от мертвяка, выпрыгнувшего из технической ниши. Тварь рухнула на рельсы, но тут же вскочила с нечеловеческой ловкостью. Я заметил необычные наросты на ее теле, признак начинающейся мутации. Одним плавным движением я выхватил боевой нож и вонзил его в глазницу твари, проворачивая лезвие в мозговой ткани. Мы отступали, методично отстреливаясь. Тела мертвяков падали одно за другим, образуя жуткие баррикады из плоти и костей. Но на их место приходили новые, рык и шарканье разносились по всей станции, привлекая все больше тварей. Со стороны эскалаторов появилась новая волна, целая толпа зомби, некоторые с явными признаками отожравшихся. «Твою мать!» — выдохнул Фокс, когда один из них рванул вперед с нечеловеческой скоростью. Боец едва успел выстрелить, снося твари челюсть, но это ее не остановило. Я метнулся на помощь, всаживая нож в основание черепа, перерубая спинной мозг. «Их становится больше!» — крикнул Стриж. Паника пробивалась в его голосе. «Мы не отобьемся». Женщина-зомби с распущенными седыми волосами вцепилась в его рюкзак. Пальцы-когти разрывали ткань, пытаясь добраться до живой плоти. Я рванул ее за волосы, оттягивая голову назад, и одним движением перерезал горло. Черная кровь хлынула фонтаном, забрызгивая все вокруг, но даже с перерезанным горлом тварь продолжала атаковать, пока Стриж не выстрелил ей в лоб. «Нам нужно пробиться к тоннелю», — скомандовал череп, расстреливая особо прыткого зомби. «Кукла, путь до гаммы свободен», Относительно, выдохнула она. В самом тоннеле немного мертвяков, но если мы не поторопимся, нас окружат здесь. Череп быстро оценил ситуацию, затем вытащил из разгрузки небольшой цилиндрический предмет. Шершень, приготовь шумовую приманку. Остальные, по моему сигналу, бегом к тоннелю. Он бросил цилиндр в противоположный конец станции. Устройство отскочило от мраморного пола и, прокатившись несколько метров, замерло. Череп нажал кнопку на пульте, и из динамика начали доноситься пронзительные звуки человеческих криков и стонов. Эффект был мгновенным. Мертвяки развернулись на источник звука, их безмозглые инстинкты толкали их к потенциальной добыче. Мы воспользовались моментом и бросились к проему тоннеля, ведущего к гостиному двору. Черный проход казался воротами в преисподнюю, ни света, ни звука, лишь зловещая тишина, от которой волосы вставали дыбом. «Впереди состав», – прошептал Фокс, всматриваясь в темноту через ПНВ. «Вижу вагоны. Похоже, поезд застрял между станциями. Осторожно», – череп жестом приказал сбавить темп. «В вагонах могут быть мертвяки. Фокс, проверь». Боец медленно приблизился к первому вагону и заглянул внутрь через треснувшее окно, используя прибор ночного видения. Его тело мгновенно напряглось. «Полно зомби», — тихо доложил он, отступая от окна. «Десятка два, не меньше. В спящем режиме, но шевелятся». Я осторожно приблизился и тоже посмотрел внутрь. В призрачном зеленоватом свете ПНВ зомби выглядели как сломанные манекены. Кто сидел в креслах, кто стоял в проходах, некоторые просто валялись на полу. Они едва шевелились, сохраняя энергию до появления добычи. Один из мертвяков у окна внезапно поднял голову. Пустые глазницы уставились прямо на меня, словно он почувствовал живое присутствие. Гниющие губы разошлись в беззвучном рыке. «Тихо», — скомандовал череп. «Обойдем состав между стеной и вагонами». Мы двинулись дальше, проходя вдоль поезда. Во втором вагоне картина была похожей. Десятки мертвяков в разной стадии разложения, все еще привязанные к месту своей смерти. Третий вагон оказался хуже. Едва мы приблизились, как раздался характерный утробный рык, низкий, вибрирующий, от которого внутренности скручивало в узел. «Контакт!» – тихо скомандовал череп. «Они нас заметили. В окнах вагона показались бледные лица мертвяков. Они почуяли живую плоть и теперь бились в двери, пытаясь выбраться. Десятки голодных тварей, запертых в металлической коробке. Слишком много», – прошептал Шершень. «Нам их не перебить». «Продолжаем обход», – решил череп. «Двигаемся между стеной и составом. Быстрее». Мы гуськом протиснулись в узкий проход между вагонами и стеной туннеля. С одной стороны – холодный камень, с другой – подрагивающий металл, за которым беснуются твари. Сквозь стекло было видно, как они мечутся по вагону, бьются в окна, оставляя кровавые разводы. Мы двигались быстро, но осторожно, продвигаясь вдоль состава. Наконец миновали последний вагон и мы вышли в относительно открытое пространство тоннеля. Облегченно выдохнув, Шершень уже собирался доложить о чистом пути, когда Стриж внезапно замер, подняв руку, сигнал остановиться. «Что там?» – спросил череп, перетекая в боевую стойку. «Впереди завал», – ответил Стриж. «Часть тоннеля обрушилась, проход сузился, и там что-то движется. Быстро!» Не успел он договорить, как из темноты на него бросилась тень. Отожравшийся мертвяк, быстрый, с раздутой мускулатурой и перекошенной от голода пастью. Он с нечеловеческой скоростью преодолел разделявшее их расстояние и вцепился в плечо бойца. Стриж вскрикнул, когда зубы твари впились в защитный костюм. Он пытался сбросить нападавшего, но зомби держался мертвой хваткой. В этот момент из темноты выскочили еще трое таких же тварей. Они двигались с жуткой скоростью, целенаправленно атакуя нашу группу. Один прыгнул на Фокса, сбивая того с ног. Второй бросился к кукле, но был остановлен точным выстрелом Шершня. Третий устремился прямо ко мне. Я выстрелил, но в тесном пространстве между вагоном и стеной прицелиться было сложно. Пуля лишь чиркнула по плечу мертвяка, не остановив его стремительного броска. Я отбросил автомат, понимая, что в ближнем бою он только помеха, и выхватил боевой нож. Тварь врезалась в меня с такой силой, что я отлетел к стене. Гнилые зубы клацнули в сантиметре от моего лица, разлагающаяся плоть обдала меня невыносимым зловонием. Мое тело среагировало инстинктивно. Одним молниеносным движением я перехватил мертвяка за горло, не давая ему добраться до моей шеи, второй рукой вонзил нож точно в основание черепа. Лезвие вошло глубоко, разрушая мозг мертвяка. Бросив обмякшее тело, я метнулся на помощь Фоксу. Он отчаянно боролся с зомби, который прижал его к земле и пытался дотянуться зубами до лица. Руки бойца удерживали челюсти твари, но силы явно были неравны. Я подскочил сзади, схватил зомби за волосы и резким движением запрокинул его голову назад. Не раздумывая, вонзил нож в открывшееся горло, с силой проворачивая лезвие. Черная кровь хлынула на руки, но я не остановился, пока не перерезал позвоночник, полностью отделив голову от тела. Отбросив обмякшую тушу, протянул руку Фоксу. «Ты как, жив?» – выдохнул он, принимая помощь. Сука чуть не прокусила костюм. Череп тем временем разбирался с мертвяком, атаковавшим стрижа. Он заломил голову твари под таким углом, что позвонки хрустнули, затем мощным ударом ножа раскроил череп. «Стриж, доклад», — приказал он, когда последний мертвяк был уничтожен. «Цел», — ответил тот, но его голос дрожал. Костюм порван, но кожу не прокусил. Я подошел ближе и осмотрел рану. «Дай проверю», — я оттянул разорванную ткань. Под ней виднелись глубокие следы от зубов. Кожа была повреждена, но действительно не прокушена насквозь. «Тебе повезло, костюм выдержал основной удар». Я едва коснулся синяка кончиками пальцев, направив микроскопическую порцию энергии. Голубоватое свечение мгновенно впиталось в кожу, и синяк исчез на глазах, вместе с отеком и болью. «Жить будешь», — усмехнулся я, убирая руку. «В следующий раз, когда захочешь пообниматься с мертвяками, выбирай тех, что почище и помягче. Этот явно не из приятных». Стриж растерянно ощупал место укуса, не веря, что боль полностью исчезла. «А во как новенькая. На такие царапины даже энергию жалко тратить», — я подмигнул. «Это все равно, что из пушки по воробьям. Но раз уж у нас тут боевая операция, а не пикник, надо держать всех в форме». Череп наблюдал за моими действиями с явным интересом. «Не просто лекарь, а настоящий боевой медик», — заметил он, когда я закончил, «и боец опытный. Такие навыки обычно приходят с годами практики. Я быстро учусь», — отмазался, проверяя автомат на предмет повреждений. «По возвращении нам предстоит серьезный разговор», — череп посмотрел мне прямо в глаза. «Для начала надо вернуться», — криво усмехнулся я. Группа продолжила движение, теперь с удвоенной осторожностью. Наконец мы вышли в часть тоннеля, где рельсы изгибались, готовясь к повороту. «Здесь что-то не так», — внезапно остановилась кукла, указывая на стены. «Посмотрите». В зеленоватом свете приборов ночного видения мы разглядели странные узоры на стенах тоннеля, и увиденное заставило каждого из нас замереть. Стены были покрыты замысловатыми, почти художественными линиями, спиралями и символами. Они отражали рассеянный свет инфракрасных излучателей наших ПНВ, создавая призрачное, нереальное свечение. «Что это за хрень?» – выдохнул Фокс, подходя ближе. Я прикоснулся к стене, и пальцы окрасились в темно-красный. «Кровь», – произнес я, чувствуя, как холодок пробежал по спине. «Это все нарисовано кровью».